Глава 16. День начался замечательно. Во-первых, я выспался. Во-вторых, не было никакого похмелья. В-третьих, впрочем, хватит и первых двух. Все-таки хорошо быть молодым, когда организм все перерабатывает, и утром все отравление выходит с естественными отходами. Я бы не сказал, что в прошлой жизни частенько употреблял. Но иногда бывали такие моменты, когда тоска брала за горло. И чтобы хоть немного заглушить ее вой, выпивал 1-2 бутылки. Утром всегда помогал контрастный душ и куриный бульон, иногда холодный рассол. Но все же еще потом, 2-3 дня, чувствовал себя не в своей тарелке. Сейчас же проснулся и как будто вообще не пил. Даже голова не гудела, хотя мы вчера и здорово посидели. Так здорово, что Мизуки даже отправила Хаяси за новой партией горючего. Тот ни слова не говоря привез. Также притащил еще маринованных овощей, кальмаров, морских ежей, угрей, кусочки сырой рыбы и даже ту самую прославленную рыбу-фугу. Под саке все смелось со стола. Сенсей Наробу взялся меня обучать праведному распитию. Как оказалось, тут тоже не все так просто. До этого мы с Мизуки просто хлебали алкашку, а надо было распивать саке по традиции. Саке должен был разливать хозяин дома, сам сенсей, а уже ему сидящий рядом человек. Если наливаешь сам себе, то лох педальный, и тебе могут плюнуть в пиалу. Черт, даже пиалы нужны специальные, сакадзуки. В них всего пара глотков и умещается, но положено их тянуть, как кота за яйца. Поэтому Мизуки удивлялась сперва, когда я ухарски забрасывал в себя полную дозу. Даже держать нужно бутылку двумя руками, а одной рукой может хвататься только человек со статусом выше остальных. Вот Мизуки могла брать одной рукой, а я не мог. Мало того, сакадзуки должна быть на весу, когда ее наполняют. А если ее наливает Мизуки, статусная наша, то я или сенсей должны поддерживать снизу ладошкой. Да, вот так вот. Не хватает еще бубенчика в нос и приседания с криком «Ку!». Но это традиция. Против нее не попрешь. Зато позволяет четко отслеживать состояние пьющего. Схватился одной рукой и плеснул себе в стакан, стоящий на столе. Значит, набубенился, и Сириусу больше не наливать. Когда я вышел на кухню, то обнаружил там хмурого сенсея. Он стоял, размешивая в глубокой миске что-то противно-коричнево-зеленое с белыми прожилками. На вид жидкость очень напоминала содержимое деревенского туалета. «Здорово, отец!» — приветствовал я невеселого повара. «Как настроение?» «Отличное! От обычного! Больше я так пить не буду!» Какая знакомая фраза. Раньше я ее частенько слышал от мужчин, которые застывали нахохлившимися воробушками возле пивной на углу. Мог бы так и не набухиваться. «Не строй из себя ворчливую жену!» — прикрикнул сенсей. «И так голова раскалывается!» «Сенсей, в прошлой жизни у меня был один хороший знакомый. Так вот, его жена никогда не пилила его, если он придет вечером или под утро пьяный. Она включала пилу тогда, когда он проснется. Со зверской жестокостью она едва ли не ложкой выедала ему мозг так, что это действовало лучше всякой торпеды от алкоголизма. Он вспоминал об утренней головомойке и отказывался от предложенной рюмки. Обычно такой завязки хватало на 3 месяца. Потом он позволял себе расслабиться, и все начиналось по новой. «Вот и не будь такой сукой! На, лучше попробуй!» Сенсей поднес к моим губам свое зелье. Оно было не только отвратительно на вид, но и пахло застарелым дерьмом. «Фу, какая дрянь! Что это?» — отшатнулся я. «Не знаю. Вчера что-то начал делать. А что, не помню. Может, яд какой? Или еще что похуже? Так попробуешь?» — с надеждой спросил старец. «Нет, спасибо, мне в школу надо», — заторопился я. «И даже чаю не попьешь?» С надеждой взглянул сенсей. «Ага, чтобы ты мне эту дрянь в чай подмешал?» «Сенсей, я очень уважаю вас и ваше искусство врачевания, но тренируйтесь лучше на...» Чуть не сказал на кошках. «На соседи, господине Яна». «Эх, господин Яна еще от моего дыма счастья не отошел. Ты заметил, как он иногда нет-нет, да и передернется, а потом улыбается во весь рот 5 секунд. Я замечал такое за нашим соседом, но вот никак не думал, что в этом виноват мой сенсей. Неудачный эксперимент? «Вполне себе удачный. Так что, выпьешь чаю? Я даже бутерброд сделаю. После обеда обязательно выпью, а то сейчас сильно тороплюсь. Ладно, тогда я тебе оставлю чаек, с легкой усмешкой произнес Наробу вдогонку. Почему-то мне все меньше хотелось возвращаться. В школе все было как обычно, если не считать той информации, которую я получил. Она меняла картинку обыденности и выставляла ее в новом свете. Теперь я знал, что Сатору будет пакостить по-черному, поэтому следовало держать ухо востро. Кимика уже вышла из зоны доверия. Кацуми. Вот что делать с Кацуми? Сам я вроде бы и не виноват, но она-то думает, что получила бумажную лягушку от меня. Поэтому стоило прояснить хотя бы этот вопрос. Я здоровался со всеми знакомыми и одноклассниками, пока шел к классу. Недалеко от него меня остановил Масаши Акамото. «Привет, Изаму-кун! Как у тебя дела? Все ли нормально с ногой? Смотрю, ты уже с палочкой ходишь, а не на костылях!» «Привет, Масаши-кун! Сенсей Наробу помогает выздороветь. Хотя та корка, которой он покрыл ногу, в общем, под ней очень сильно чешется, а палец подсунуть не получается. Так бывает, когда у тебя руки связаны, то обязательно зачешется нос». Масаши улыбнулся загадочно и мотнул головой в сторону трех дубов неподалеку от школы. Под ними заботливые руки соорудили лавочки под открытым небом. Рядом девчонки из клуба садоводов разбили небольшие клумбы с цветами, поэтому там можно было не только отдохнуть, но и полюбоваться садовыми цветами. Я взглянул на часы. «Да мы недолго, я задержу тебя всего на пару минут», — сказал Масаши. Оставалось только кивнуть. Мы прошли мимо стайки старшеклассниц, которые при виде меня закрыли рты ладошками и захихикали. Чего хихикать? На мне не клоунский наряд и нет рыжего парика с красным носом. Под дубом сидела парочка из другого класса. Я скользнул по ним взглядом и дернул правой бровью. Масаши, понимающе кивнул. Мы уселись на лавочку, а кому-то младший достал тетрадь и начал водить карандашом по чистому листу. «По поводу нашего предприятия». Сразу же перешел к делу Масаши. «Я попросил у отца и деда полной свободы действий. Они дали зеленый свет. Как я понял, нас интересуют всего два перса из манги. Чтобы их стереть, нам потребуется около 20 человек». «А немного героев для всего двух персонажей?» — спросил я, взяв у Масаши карандаш и поставив знак вопроса. «Нет, как раз то, что нужно. Половина пойдет на отвлечение внимания, 5 героев будут заходить с черного входа, а еще 5 залетят с воздуха, откуда их вообще никто не будет ждать». Парочка немного послушала нас, а потом парень сказал девушке на ушко, но достаточно громко, чтобы мы услышали. «Минори, пойдем в другое место. Похоже, что тут собираются одни задроты мангаки». «Да, пойдем. Ой, а ведь скоро уроки начнутся», — всплеснула руками девушка. Я тоже взглянул на часы, опаздывать не хотелось. А вот бегать я пока был не в состоянии. В крайнем случае могу просто быстро ковылять. «В общем, я выяснил, где чаще всего зависают 2 наших общих знакомца. Этот чайный дом стоит не на отшибе, но имеет свои особенности. Там работают эксклюзивные гейши. Там же и зависают 2 из начальственного состава вражеской группировки. 10 человек мы запустим в лоб, сымитировав лобовую атаку. 5 зайдут с черного входа, там пошумят, отвлекая остатки обороны. А мы спустимся сверху, как ангелы мести. Вооружение будет предоставлено самое отменное, так что подумай над этим. Я тебе скину план дома, обозначение и примерную атаку. Как будет время, посмотри». «Заметано, посмотрю. Но стоит учесть и умедо противников. Если у них в окружении будут по меньшей мере специалисты, то...» «Знаешь, Изаму-кун, когда всюду грохочут выстрелы, то трудно сосредоточиться и выдать правильное умедо. Или я просто сужу по себе, но мне это было сделать очень и очень нелегко. Думаю, что эффект неожиданности сыграет нам на руку. А уж когда они немного придут в себя, то на нашей стороне сформируется численное превосходство. Дальше будет только дело техники. И на нашей стороне будут не совсем простые войны. Ты же знаешь, что я наследник империи металлургии. Так вот, у нас припасено несколько сюрпризов на такой случай». Вот честное слово, он меня заинтересовал. Что это за туз в рукаве? Что о нем можно говорить с такой легкой усмешкой? А что за сюрпризы? Он взглянул на мою выпрямленную ногу и сказал. «Изаму-сан, как вылечишь ногу, так приезжай в гости. На месте все и увидишь». «Заметано, Масаши-сан». Церемонно поклонился я в ответ. Пусть я и сгораю от нетерпения увидеть то, что ты припас, но согласен с тем, что сперва надо залечить ногу. По крайней мере, до той поры, пока не смогу спуститься с... Кстати, а с чего мы будем спускаться? А вот приедешь и все сам увидишь. Сейчас давай поторопимся, а то можешь не успеть на урок. Я кивнул, на протянутую руку не обратил внимания и встал сам. Поковылял так быстро, как только мог. Массаж и быстро пошел рядом. Он хотел было придержать меня на приступках, но я прошипел. «Даже не вздумай, я не инвалид, а всего лишь временно приболевший». Массаж и поджал губы, но противиться не стал. Он понимал, что такое гордость. «Да, мог бы опереться на плечо. Но пока я способен ступать сам, я буду идти вперед». «Изаму, ты почему сбежал из больницы?» Раздался позади голос Джуна Танака. «Я пришел утром, а тебя уже и след простыл. Привет, Масаши!» Масаши Акамото поклонился в ответ и дружески улыбнулся. Я же поковылял дальше, крикнув через плечо. «Танака сама, потом все расскажу, сейчас опаздываю на урок. Не хочу получить минус за опоздание». «Но у меня же...» «Да оставь, Джун», — сказал Масаши. «Пусть ковыляет, а то и в самом деле не успеет на урок». «А где его гипс?» «Не знаю. Расковырял, наверное». Дальше я не слушал. Мне еще предстояло забраться по лестнице на второй этаж. А времени оставалось не так уж и много. Я поднажал, но все равно залезать на одной прямой ноге то еще удовольствие. Поставь, перенеси вес на палку, подпрыгни, чтобы встать здоровой ногой на ступеньку рядом, и все по новой. В итоге я психанул и закинул трость на верхнюю площадку, а сам забрался по ступенькам на руках. Да, чуть не звезданулся башкой о край ступени, когда впервые выжал вес, но все остальное прошло успешно. В класс я успел зайти буквально перед носом учителя. «Такаги-сан, следует поторопиться. Звонок уже прозвенел», — наставительным тоном сказал учитель математики. «Простите, Акагава-сан, задержался в туалете». «Любовался в зеркале на свое отражение», — крикнул с места Сатору. Класс рассмеялся в ответ на шутку. «Кстати, Мацуда-сан, а вы знаете, что мужчины смотрятся в зеркало гораздо больше, чем женщины?» С улыбкой спросила Кагава. «В оживленном месте крупного торгового комплекса около большого зеркала была установлена скрытая камера. Она в течение суток фиксировала всех смотрящихся в зеркало мужчин и женщин. Результат оказался ошеломляющим. В зеркало посмотрелось порядка 1200 человек. Доля прекрасной половины оказалась небольшой и выразилась числом 412. Что интересно, женщины смотрели в зеркало, чтобы убедиться, что с одеждой и прической все в порядке. В отличие от них, мужчины по полной занимались созерцанием себя любимого, хотя мужчины в защиту могут справедливо заявить, что им просто было нечем заняться, и они убивали время, ожидая, пока их жены и дочери совершат все необходимые покупки. «Возможно, что и Такаги нечем было заняться в туалете, кроме разглядывания себя любимого», — сказал Мацуда. «Да, Мацуда прав. Мне просто необходимо было налюбоваться чем-нибудь прекрасным перед тем, как увижу его лицо», — парировал я. Было приятно видеть, что и моя реплика достигла цели, вызвав улыбки на лицах одноклассников. А вот на лице Сатору промелькнула гримаса недовольства. Он только покачал головой, глядя на меня. Я не отвел взгляд. «Молодые люди, вы можете скрестить шпаги остроумия после занятий. Сейчас же, Такаги-сан, вам следует сесть на место и открыть учебник на 15-й странице». Я прошел на свое место, стараясь не сильно хромать. Кацуми опустила голову, когда я проходил мимо. Кимика с улыбкой смотрела в ответ. И эта улыбка мне не понравилась. Я дернул правым уголком губ, постарался, чтобы это выглядело презрительно. Уж как это выглядело, судить не мне, но надеюсь, что моя рожа была мужественной и очень суровой. По крайней мере, для того допроса, который я собирался учинить Кимика. Учитель начал рассказывать о цифрах и производных от них. Я же смотрел перед собой и выстраивал цепочку дальнейших действий. Нужно остаться с Кимика наедине, а потом выспросить у нее все, что она знает. Выспросить или выпытать? Она может и обмануть, так что без порошка правды не обойтись. А можно ли его использовать на девушках? Почему бы и нет? Но его еще нужно достать. С собой не было ни крошки, поэтому этот план откладывается. Использовать обычные пытки? Иглы под ногти, утюг на живот и паяльник в жопу? Не, это слишком жестко. А вот если поиграть с ней, поиграть так, чтобы она балансировала на грани оргазма, и не давать ей свалиться ни в одну, ни в другую сторону. погоне за удовольствием женщина способна на многое. И если в этот момент задать ей парочку-другую вопросов, то от этого никому хуже не будет. Кроме Сатору. Но я пока что могу сделать так, чтобы Сатору нам не помешал. Да, понятно, что он оказывает влияние на Кимика, поэтому его надо временно устранить. Как это сделать? Да проще пареной репы. Я не стал делать изысканную лягушку, чтобы та принесла весть и позвала Кимика в нужное место, в ту самую подсобку, где мне сделали минет. Нет, я всего лишь написал записку, брутально плюнул в шею девушки жеваной бумагой из полой трубочки ручки, а после того, как она возмущенно оглянулась, бросил скомканный листок ей под ноги. Кимика подняла бровки, удивленно покосилась на меня и отвернулась. Ну-ну, посмотрим, надолго ли хватит женского любопытства. Я был больше чем уверен, что через 10 минут она уронит ручку на пол и наклонится поднять ее. Заодно прихватит и записку. Так и случилось. Девушка уронила карандаш, а не ручку. Она цапнула записку и заодно подняла карандаш. Ее демарш видел Сатору. Он зло усмехнулся, когда Кимика встретилась с ним взглядом. Я терпеливо ждал. Девушка украдкой развернула записку, быстро пробежалась глазами и кротко кивнула. Что же, наживка пришлась рыбке по вкусу. Теперь осталось дождаться перемены. Колокола Биг Бена возвестили о том, что пришла пора отдыха. Кимика неторопливо поднялась, кинула на меня взгляд и вышла. Чуть раньше выскочил Сатору. Я дал 10 секунд форы и отправился следом, опираясь на трость. Проходя мимо Кацуми, заставил себя пройти с гордо поднятой головой. Она не окликнула, не кашлянула, только между лопаток зачесалась, как будто кто-то поскреб тонкой веточкой. Выйдя в коридор, я отправился в подсобку. Ни Кимика, ни Сатору не было видно. Что же, это можно было предвидеть. Неторопливо дойдя до подсобки, я стукнул условным стуком 3 раза, потом пауза и 2 раза, снова пауза и 3 раза. «Дай, Заму-кун, войди, я жду тебя», — послышался голос Кимика. А судя по голосу, она находится справа, возле стеллажа с моющими средствами. Вернее, зрение обрисовало прямо стоящую фигуру. Что же, очень хорошо. Чуть подкорректировать рост и... Я резко рванул дверь на себя левой рукой и обрушил палку настоящего Сатору. Послышался хруст ломаемой кости, набалдашник удачно попал по ключице и заставил улыбку смениться на гримасу боли. Я тут же захлопнул дверь. «Тут крыса! Я убил большую крысу!» Что было силы, завопил я, играя на камеру и крича стоящим неподалеку ребятам. За дверью раздалось тоненькое поскуливание. «Похоже, что не до конца убил. Надо бы вызвать дератизаторов, а то расплодятся эти твари и начнут за ноги кусать», — покачал я головой. «Пойду скажу учителю Агави». Несложно было догадаться, что когда я приглашу Кимика в подсобку для интимного разговора, сюда припрется Сатору, чтобы снова восхититься своим умом и моей тупостью. Захочет поржать в очередной раз. Вот только теперь я немного переиграл его, очко осталось за мной. Неизвестно, как оно мне аукнется, но за сломанную ногу я отомстил. Мог бы и убить, ударь на сантиметр левее.